город, я устал один скитаться по дорогам, в разлуке жить, сквозь слезы петь, как Франсуа Вийо. Проснись, родной, перед тобой стоит, как перед Богом, твой блудный сын, он не один, прошу, прими ее, прошу, прими ее, и надо бы предупредить, но ты простишь за это. Я одинаково люблю, как праздники встречать, твои вечерние дожди неонового цвета и летний дождь ее волос, бегущий по плечам, бегущий по плечам. В тебе живут, во мне живут, мой несравненный город, друзья-голубцы и мудрецы, но все ж в конце концов мне одинаково нужны для отдыха от спора кольцо твои лесов густы и рук ее кольцо, и рук ее кольцо. Я ваши имена шептал в Москве и в Ленинграде, я как молитву повторял среди слепых ночей. О, как созвучны имена и Галя, и Тольятти, а ностальгия и любовь не вылечить ничем, не вылечить ничем.